Глава четвертая, в которой наши герои попадают в мир книжных героев и совершают путешествие на волшебном поезде. Бейкер-стрит, оживленная улица, расположенная в северной части Лондона, жила своей обычной утренней жизнью, как вдруг буквально с неба, прямо на мощенную крупными булыжниками мостовую, свалились трое. Первым упал Женя, следом за ним грохнулась Оля, а затем и Сан Саныч. Только он, в отличие от ребят, вовсе не упал, не свалился и не грохнулся, а просто резко приземлился на ноги, крепко впечатавшись в мостовую подкованными каблуками тяжелых ботинок. От сильного удара во все стороны полетели искры и осколки камней, один из которых отскочил дальше других и попал прямо в плечо Жени. «А, больно же!» — завопил мальчик. Огляделся вокруг, заметил, что вся мостовая в радиусе нескольких метров просто испещрена похожими царапинами и щербинками разного размера, и догадался. «Да, дед, я смотрю, ты тут часто бываешь». Женя поднял глаза на деда и обомлел. Куда девался одетый в старье библиотекарь? Сан Саныч выглядел потрясающе, словно переоделся в костюм героя какой-нибудь любимой внуком РПГ. Вместо древних валенок шикарные кожаные сапоги на тяжелой платформе с коваными каблуками и множеством пряжек. Вместо заплатанного и растянутого свитера длинный кожаный плащ. На голове шляпа с отогнутыми полями, чем-то напоминающая те, что носили мушкетеры. На руках кожаные перчатки без пальцев, украшенные замысловатым рисунком. За спиной висел большой старинный меч, а к поясу были прикреплены замысловатый арбалет и небольшой колчан со стрелами к нему. Широкий обшлаг рукава украшали 6 маленьких золоченых ромбиков с уже знакомым ребятам знаком из 3 кругов, пересекающихся в центре. И сам по себе Сан Саныч очень переменился, как-то весь распрямился, окреп и помолодел. В общем, теперь он был больше похож на лихого героя фэнтези, а вовсе не на старого деревенского библиотекаря. «Ничего себе!» — ахнул внук. «Дед, а ты зачем так вырядился?» «Это, Женя, мой обычный наряд хранителя», — спокойно пояснил тот. «Я оказываюсь в нем каждый раз, когда попадаю в книжный мир. Видишь?» — Сан Саныч показал на рукав плаща. «По ромбам книжные персонажи узнают, что перед ними хранитель книг». «А почему их 6?» — спросила Оля. Она была поражена не меньше Жени, но лучше держала себя в руках. «Потому что меня избирали на пост хранителя 6 раз, чем я очень горжусь». «Ну, дед, не ожидал от тебя такого». Женька присвистнул и развел руками. «Привыкай». Сан Саныч ласково потрепал мальчика по голове. «Тебе придется увидеть здесь еще много неожиданного». С этими словами хранитель отцепил от обшлага 2 ромбика и прикрепил по одному на рукав каждому из ребят. «Ой, а зачем?» – удивилась Оля. «На всякий случай, чтобы вы не потерялись в книжном мире», – объяснил дед. «Если вдруг мы разменемся, я всегда смогу определить, где вы находитесь, с помощью книги-портала». «Опять книга-портал? Как же она все-таки работает?» Женька открыл рот, чтобы задать хотя бы один из так и распиравших его вопросов, но не успел. Откуда-то сверху раздался отчаянный щенячий визг. «Ой, смотрите!» — только и успела воскликнуть Оля. Сан Саныч вовремя среагировал и одной рукой подхватил на лету взлохмаченного, перепуганного щенка. «Баська, что еще такое? Ты как сюда попала?» — грозно вскричал хранитель прямо в мордочку несчастного песика. Тот так перепугался, что тут же вырвался из его рук, спрыгнул и, напрудив большую лужу у правого сапога хозяина, окончательно смутился, а затем спрятался за ноги Жени. «И что теперь?» — спросила Оля, опустившись на корточки и жалостливо гладя Баську по мохнатой голове. «Ладно уж, тут за нее можно не беспокоиться. Здесь с ней ничего не случится», — не слишком понятно ответил хранитель. «И сейчас нам не до нее, нужно спешить. В это время таким же путем, с неба, медленно планируя прямо в руки Сан Саныча, опустилась книжка-портал, и он положил ее во внутренний карман плаща. Только сейчас ребята поняли, что оказались прямо перед домом знаменитого Шерлока Холмса. А вокруг все выглядело точно так, как и должно было выглядеть в Англии конца XIX века. Широкая, мощенная булыжником улица с красивыми домами по бокам, обнесенными легкими заборами-решетками. К высоким и узким окнам верхних этажей пристроены симпатичные балкончики, над каждой дверью изящные стеклянные фонари. Стуча металлическими ободами по мостовой, мимо проносились экипажи и кэбы, двухколесные коляски с одной впряженной лошадью, исполнявшие в то время роль такси. Вдоль по улице прогуливались леди в длинных платьях и шляпках, украшенных цветами. Их изящные руки в тонких перчатках держали вышитые сумочки и легкие кружевные зонтики. Дам сопровождали джентльмены в узких брюках, сюртуках и цилиндрах, и у каждого из них была трость с шарообразной рукоятью, непременным атрибутом тогдашней моды. На перекрестке с важным видом стоял полисмен в блестящей каске и белых перчатках. Рядом с ним чумазый мальчишка, босоногий, но в картузе, нахлобученном на рыжие вихры, размахивал пачкой газет и извещал всех о последних новостях, призывая купить свежий номер. Бедно одетая женщина в накинутой на плечи большой шали, концы которой были перекрещены, на груди, несла тяжелую, доверху нагруженную корзину, из которой торчали пучки зелени, рыбий хвост и горлышко бутылки. Очевидно, она была кухаркой и сейчас как раз возвращалась с рынка. Сан Саныч, Женя и Оля вошли в невысокую кованую калитку и поднялись на крыльцо. Хранитель несколько раз ударил дверным молотком, и через некоторое время на пороге появилась миссис Хадсон, пожилая худощавая женщина с высокой прической, хозяйка квартиры, в которой проживали знаменитый сыщик Холмс и его друг доктор Уатсон. «Добрый день, мэм», — раскланялся Сан Саныч, демонстрируя манеры истинного джентльмена. «Нам необходимо срочно увидеться с мистером Шерлоком Холмсом. Он дома?» «Очень сожалею, сэр», — отвечала хозяйка, — «но вы прибыли зря. Ни мистера Холмса, ни мистера Ватсона нет. И не будет как минимум неделю. Им пришлось незамедлительно отбыть из Лондона и отправиться в графство Деваншир к клиенту, сэру Чарльзу Баскервилю. Но если джентльмены и юная леди действительно имеют какое-то неотложное дело, то могут оставить мне свои визитные карточки, и обязательно передам их мистеру Холмсу по его возвращении из Баскервилли-Холла». «Благодарю, мэм, не стоит», — отвечал хранитель. «Простите, пожалуйста, за беспокойство». Дверь закрылась. Сан Саныч обернулся и увидел огорченные лица ребят. «Что же нам теперь делать?» — тихо спросила Оля. «Смотрите, вот же он, Шерлок Холмс!» — завопил вдруг Женька, случайно заметив, что на другой стороне улицы человек, одетый, как всем известный персонаж фильма, вплоть до головного убора и трубки, садится в припаркованный кэб. «Точно как в кино!» «Да нет, не там! Вон Шерлок Холмс! И доктор Ватсон с ним!» — удивленно воскликнула Оля, глядя в другую сторону, где по тротуару двигалась пара джентльменов, также до мельчайших деталей, напоминающие знаменитых героев. Сан Саныч рассмеялся. «Увы, нет, ребята, это не они. Это их литературные двойники». «То есть как двойники?» — не понял Женя. «Видишь ли, мальчик», — отвечал дед, — «дело в том, что Шерлок Холмс всегда был одним из самых популярных литературных персонажей. Еще при жизни автора книг о нем, Артура Конан Дойла, во многих странах стали появляться другие литераторы, которые тоже писали о приключениях знаменитого сыщика. Пытался писать о нем и сын Конан Дойла, Адриан Конан Дойл, но у него получилось намного хуже, чем у отца. Но так или иначе, образы Шерлока Холмса и доктора Ватсона использовались в литературных произведениях множество раз, как в качестве главных, так и в качестве второстепенных персонажей. И сколько было создано образов героев, столько их и существует здесь, в литературном мире. Новые истории о знаменитом сыщике создаются до сих пор, поэтому неудивительно, что Бейкер-стрит просто переполнена двойниками Холмса и Ватсона. Но нам с вами сейчас нужны настоящие сыщики, а поэтому мы должны как можно скорее попасть в Баскервилль-Холл». Сан Саныч снова достал из внутреннего кармана книжку «Портал», перевернул ее, провел пальцем вдоль корешка и раскрыл. Теперь книга, как сразу отметил Женя, представляла собой некое подобие спутникового навигатора. На странице развернулась красочная карта старого Лондона и окрестностей, и поверх нее высветилось направление маршрута от Бейкер-стрит до Баскервиль-холла. Карта эта была не плоской, а объемной, трехмерной. Более того, все объекты на ней смотрелись как живые и двигались. По улицам перемещались крошечные фигурки людей и экипажи. Течение мутной воды в Темзе выглядело как настоящее. Где-то вдали по рельсам ехал поезд, и даже из трубы паровоза валил дым. Сан Саныч коснулся поезда ручкой стилусом, и тут же на экране портала всплыло расписание движения поездов. «Мы поедем в Баскервиль-холл на этом вот старинном поезде с паровозом?» — радостно спросила Оля. «Нет, не на нем», — отвечал Сан Саныч. «Мы ведь с вами не персонажи романа. Для нас существует специальный поезд «Книжный экспресс», который возит литературных героев не по их собственным произведениям, а если появляется такая необходимость, из одной книги в другую. Судя по расписанию, наш экспресс отходит через 20 минут, так что нам следует поторопиться». И Сан Саныч решительно зашагал вдоль Бейкер-стрит по направлению к вокзалу. За ним поспешили Женя и Оля, а сзади бежала Баська, торопливо перебирая коротенькими ножками. Уже при входе на вокзал ребята смогли собственными глазами увидеть, насколько разными и непохожими, порой совершенно неподходящими друг другу являются пассажиры книжного экспресса. Здесь как будто смешались все страны, эпохи и стили, и получился этакий своеобразный, абсурдно веселый, яркий коктейль. У дверей в здание вокзала Геракл о чем-то беседовал с Джульеттой. За столиком привокзального кафе Шахерезада кокетничала с Дон Жуаном, а у стойки бара напротив весело распивал пиво Иван Царевич в компании бравого солдата Швейка и хоббита Фродо. У входа на перрон, нагруженный чемоданами, Гаргантюа столкнулся со Шреком, и между ними тотчас завязалась легкая потасовка, привлекшая внимание Жени. «Эй, ну как же так?» – удивленно воскликнул мальчик. «Шрек ведь не книжный герой, а персонаж мульта. Это все знают». Но только не все знают, что на самом деле образ Шрека был придуман американским писателем Уильямом Стейгом, который лет 20 назад сочинил небольшую историю о приключениях зеленого великана и его друга, говорящего осла, блеснула эрудицией Оля. Кстати говоря, книжка не имеет ничего общего с мультфильмом. И как же все было в книге? Вот вернемся домой, возьми и прочитай. Она совсем тоненькая, даже ты осилишь, съязвила девочка. Ну и пожалуйста, больно надо. «Подумаешь, мисс Зазнайка!» Женя махнул рукой и быстро зашагал вперед к кассам, где расторопная фея в остроконечном лиловом колпаке выдавала Сан Санычу посадочные талоны. Оля остановилась, обиженно посмотрела вслед Жене, наклонилась и погладила вертевшуюся рядом с ней Басю. «Какой же все-таки противный Женька, правда, Баська?» Щенок тявкнул, завилял хвостом и ткнулся мокрым носом Оле в ладонь. А тем временем Женя и Сан Саныч уже вернулись от касс. «Ну все, билеты я взял, так что добро пожаловать на книжный экспресс», — произнес хранитель. Проезжавший мимо на старой кобыле высокий худой человек в старинной одежде со смешной козлиной бородкой, услышав его голос, остановился, поднял широкополую шляпу и раскланялся. Сан Саныч вежливо отвечал тем же. «Кто это?» Шепотом спросила Оля, когда незнакомец и сопровождавший его толстяк на ослике скрылись из виду. «Дон Кихот Ла-Манчский, рыцарь печального образа и его слуга Санчо Панса», — отвечал библиотекарь. «Герой романа Сервантеса. Сейчас книгу уже почти забыли, а было время, когда ею зачитывались буквально все. Благородного Идальга, так называли в Испании рыцарей, дважды избирали главным хранителем». У входа на перрон выстроилась целая очередь. Дежурные тщательно проверяли у пассажиров билеты и визы, интересовались, кто в какую книгу направляется и с какой целью, просматривали содержимое багажа. «Дед, а зачем столько сложностей? У нас в аэропортах и то не так долго проверяют». «Видишь ли, Женя, таможня в книжном мире – вещь намного более серьезная, чем в нашем. Ведь если ты пронесешь на борт самолета ту или иную лишнюю вещь, не опасную, конечно, а какой-нибудь пустяк вроде пластиковой бутылки с газировкой, гелевой ручкой или твоего любимого плеера, ничего особо страшного не случится. Но ты вообрази, что будет, если кто-нибудь из персонажей привезет с собой в другую книгу какую-нибудь вещь, которой там абсолютно не может и не должно быть. Вот ты, например, можешь себе представить, что произойдет, если в руки крестоносцев или индейцев Дикого Запада попадет пулемет?» «Ха, конечно могу», — кивнул парень. Его воображение тут же усиленно заработало. «Вот и я могу. То есть нам обоим ясно, что ничего хорошего не выйдет. Поэтому подобные вещи категорически запрещены, а досмотр багажа такой тщательный. Я вам больше скажу. Даже неподобающий внешний вид может послужить причиной отказа, запрета на посещение той или иной книжной страны». «Да неужели?» – удивилась Оля. «Именно так. Вообрази, что, допустим, вон та дама...» Хранитель кивнул в сторону мускулистой блондинки, судя по всему, героини какого-то современного воинственного фэнтези, поскольку одежда на ней была гораздо меньше, чем оружие, решит вдруг отправиться в книгу, где живут персонажи со строгими нравами. Куда-нибудь на восток, например, в романы о Хаджи на Средине, когда приличия требовали от женщины не только прятать под одеждой тело, но и закрывать лицо специальным покрывалом из скотского волоса. Или, скажем, попадет она во времена Робин Гуда. Только натянут лучники стрелы, а тут является красотка с лазерным мечом. «Да уж, вот прикол был бы», — захохотал Женя, представив себе такую картину. Фильм о Робин Гуде он посмотрел совсем недавно. Внезапно в его голове мелькнула мысль, что любопытно было бы заглянуть и в книгу о благородном разбойнике. Наверняка там все описано подробнее, чем в кино, и можно узнать много любопытных деталей, которые его всегда интересовали. Как было устроено оружие тех лет, например? «Ой, что со мной?» – удивился сам себе мальчик. «Неужели им всем удалось меня убедить, и еще немного я тоже начну читать книги?» «Нет уж, не дождетесь!» И Женя торопливо зашагал вслед за дедом, Олей и Баськой к пропускному пункту. Удивительно, но таможню Сан Саныч и его спутники миновали очень быстро. С ними лишь вежливо поздоровались и сразу же пропустили, не задавая никаких вопросов. «Дед, а почему нас никто не досмотрел? Вдруг мы тоже провозим какие-нибудь запрещенные вещи?» — полюбопытствовал Женя и не удержался от соблазна поддеть спутницу. «Вон Оля, например, наверняка что-нибудь не то везет». Девочка ничего в ответ не сказала, только бросила на Женю короткий возмущенный взгляд, а Сан Саныч пояснил. «Для хранителей и старейшин в книжном мире действуют несколько иные правила, как в нашем мире для представителей дипломатического корпуса, которых, как правило, никогда не досматривают и которым не задают лишних вопросов». Слушая деда, Женя внезапно почувствовал, что ему как-то не по себе. Так иногда бывает, когда кто-то очень пристально смотрит тебе в спину. Мальчик оглянулся и заметил смуглого усатого человека, на вид лет 40, с длинными черными волосами, густыми усами, чуть завитыми на концах, бородкой-испаньолкой и шрамом на виске. Незнакомец был одет в клетчатый костюм, вроде тех, которые носили джентльмены, гулявшие по Бейкер-стрит, но сразу же становилось ясно, что эта одежда для него явно непривычна. Он смотрелся в ней точно в маскарадном наряде. Странный мужчина некоторое время с большим интересом наблюдал за хранителем и его спутниками, а потом в один миг быстро и незаметно затерялся в толпе пассажиров.